Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.ru. Марк Кузьмин. Скит Бладнир. Дорога во мрак. Глава 1. Работа короля. Мое королевство не в том, что я имею, а в том, что я создаю. Томас Карлейль. Сижу я на своем троне и смотрю в открытое окно. И вид там пробуждает во мне желание напиться. Причем так, чтобы забыл все, что было. Ну, а вы как скажите мне быть, если вместо привычного черного неба мраклика, увидите звезды и серые облака? Вместо расщелины вы видите бледную полную луну, а вокруг все так и благоухает красотой. Больше не буду оставлять Невермора хозяйничать в моем доме. Стоило отлучиться на неделю, как дом теперь не узнать. Богу сновидений, видите ли, не нравится унылость местности, и потому он приукрасил, немного, совсем чуть-чуть. Благо хоть местных мобов не трогал, а то перспектива стать правителем пони, Линда, меня пугает. Сами подумайте, что вместо зомби на вас прет толпа лошадок, покрашенных так, будто кого-то стошнило радугой. Брррррр, кошмар. Я по приходу еле от одного шока отошел, как тут встретил второй. Чертова пернатая сволочь. Так еще ищи его тут. Взял, спрятался где-то, а мне теперь его и искать. Что-то у меня в последнее время много всяких сложностей и проблем. А тут еще такое. Гарафхатхол. Честно говоря, в тот раз я отнесся к нему легкомысленно. Да он силен, как-то смог понять, что у меня божественный класс, а именно, он как-то определил наличие убеля. Но его слова о захвате низких земель я воспринял скептически. А тут выясняется, что он как минимум владеет седьмым навыком и, возможно, не только он. Все же этот мир полон сильных и странных личностей. Будет мне уроком. Я с друзьями отправился в пустыню континента Жара за седьмым навыком. Помог красным скитальцам в Журне, прошел кровавую пустыню и видел 5 воспоминаний темного владыки Ира. А перед уходом увидел то послание от графа. Странное ощущение. Я так долго добирался туда, стремясь пройти тем же путем, что и мой брат. Столько страдал, боролся и превозмогал. А оказывается, кто-то уже прошел точно такой же дорогой. Вот же странное ощущение. Ощущаю, будто у меня теперь не одна проблема. Гарафхатхол, что же будет дальше? Ты сказал, что устремляешься дальше, а значит, есть еще вершины. И возможно такие, о каких мой брат даже не знает. Были у меня мысли написать ему, но не хочу быть у него в должниках, да и чувствую, проблем с этим не оберешься. Лучше не рисковать. Ну, так или иначе, прибыв в Мраклик, мы разбежались отдыхать. В гильдию все равно лучше не стоит сейчас идти, там ночь уже. Вот утром и придем. А учитывая, что тут время все же ускорено, то отдохнуть точно успеем. За исключением неба тут мало что изменилось. Жнецы все так же ремонтировали замок, а также вели свои клановые дела. Хоть что-то в мире стабильно. Мои тягучие размышления, которые прерывались на почесывание уха недавно вернувшейся Чешири, прервал Габриэль. Жнец темнейший зашел в тронный зал. «Привет, Мор», — улыбнулся бородач. «Как спалось?» «Нормально», — пожал я плечами. «У меня новость есть хорошая. Идем», — он развернулся и вышел. Я, поднявшись, последовал за ним к выходу на площадку, что находится на этаж выше. Там раньше было пристанище грифонов, еще при короле Фенрире, ну и взлетная площадка. Но зверье давно вымерло, а площадку наполовину обвалил колосс, Сергоний. Там же нас ждал транспорт, только не грифоны, им при таком освещении летать неудобно, а не топыри. Большие такие летучие мыши, черная шерсть, большой размах крыла, жутковатая морда. В целом неплохое животное. Маунтов для нас как раз приготовили. Оседлав животное, я на всякий случай призвал свой плащ и был готов раскрыть крылья. Летать сам я умел, а вот на летающих маунтах еще не катался. Но все же управление было несложным. По крайней мере, мне так показалось. Может, конечно, это сами нетопыри были животными покладистыми и выдрессированы так. Но как летать, я интуитивно понял. Да и мне, как правителю, было немного стыдно спрашивать, но, понаблюдав за Гебом, разобраться было несложно. Да и у меня подстраховка есть, и летать я привык. Хем. Дал я команду, ту же, что и у Геба. Летучая мышь поднялась на лапы, затем расправила крылья и взмахнула. Вскоре животное поднялось в воздух, поднимая облака пыли взмахами своих крыльев. Дернув упряжь, Маун неспешно полетел вперед. Ну как неспешно, для меня, привыкшего к скорости, не так быстро. И куда мы летим? Спросил я. Вон, указал он рукой на территорию за городом. Там, где лежал труп колосса, находилась очень большая и темная яма. Вокруг собралось немало зевак и все смотрели вниз. Внутри я почувствовал очень большое оживление. Ярость, голод, ненависть, битва. А вот народ веселится. Ставки делает и подбадривает. Заглянув внутрь, я увидел очень много разных монстров. Там были все, кого я только когда-то видел. Демоны, хаки всех видов, оборотни, тени и дикие. Все они месились в безумной схватке, убивали друг друга, рвали и ели. Постоянно, непрерывно. В отличие от остальных, мне увиденное не приносило никакого удовольствия. Вообще, смотреть на все это было крайне неприятно и, я бы даже сказал, омерзительно. Бойня. Арена личинок, сказал Геб. Такое название теперь носит это место. Мы согнали сюда тварей со всей округи и проводим кадаку. Справитесь. Да, сегодня идеальный день для проведения ритуала. Да и сама битва скоро закончится. Он был прав, в бою осталось всего трое. Оборотень, тень и демон, хаки. Последний был, похоже, фаворитом. Самым большим. Оборотень быстрее и яростнее. А вот тень. Не уверен, как он выжил. У него были огненные мечи, но это все. Возможно, его просто долгое время не замечали. Как я и думал, победил демон. Он поймал таки оборотня и порвал его до две части. А тени откусил руки. Зарычал демон победный клич. Да, не самая приятная вещь, скривился Невермор. Меня от таких ритуалов поташнивает. Зачем тогда предложил? Надо же было как-то помочь, вздохнул он. Невермор, бог сновидений, древний зверобог. Точнее, часть его, которая проснулась. Такой веселый и даже сумасшедший, сейчас сон был хмур. Я, пожалуй, пойду. А то от дальнейших действий меня вывернет. С этими словами он исчез. Я тоже был бы не против уйти, но надо бы посмотреть, чем все это закончится. 8 магов по краям ямы подняли посохи. Посохи были очень большими, с какими-то красными флагами или полотнами, которые больше походили на знамя. На ткани было вышито очень много рун. Затем края ямы начали светиться. Маги запели какую-то песню на неизвестном мне языке. Они пели, а затем пошли по кругу. Такой хоровод продолжался минуты две. Следом в яму был скинут огромный кристалл, полностью напитанный маной. Вспышка света. Из ямы послышался дикий вопль. Я ощутил на себе всю боль этого создания. Оно кричало, его тело ломалось, горело и восстанавливалось. Тела тварей вокруг стягивались в единую массу. Больно. Свет вскоре погас. Все стихло. С магов градом стекал пот, многие попадали на месте, не в силах больше стоять. Их оттащили от края и начали помогать. Я приблизился к краю и заглянул внутрь. Тварь они создали знатную. Рост 20 метров. Большая черная тварь, без глаз, с огромной пастью на пол туловища, длинными руками, вместо ног хвост и большие шипы вдоль позвоночника. А нет, ошибся, у существа две пасти, одна в другой. Тварь выглядела крайне отталкивающей, страшной и жутко опасной. И если бы небольшое расстояние и, думаю, барьер, то она бы набросилась на нас. Тут передо мной появилось сообщение. Внимание! На вашей территории появился рейд, босс. Введите параметры монстра. Имя. Уровень. Определяется автоматически. Локация. Выбирается автоматически. Квест. Желаете ли создать задание на устранение? Да, нет. Задание. Введите название. Цель. Устранение, сопровождение, добыча, доставка, защита. Награда определяется системой. Штраф. Нет ограничений по времени, потеря репутации, наказание. Описание. Введите текст, описывающий задание. Посмотрел на Геба. Ты тут главный, тебе и называть, ответил он. Хорошо, кивнул я. Как бы создание то назвать? Подумаем. Он большой, черный, с большой пастью. Хм. Есть одна идея. Ввожу. Теперь насчет квеста. Как король этой земли, я могу выдавать квесты. У меня есть определенный предел того, сколько очков опыта я могу дать в определенное количество времени. Вообще из-за всей этой беготни я так и не посмотрел на то, что могу и чем владею. Пора прекращать это безобразие. Сначала откроем меню. Статус королевства. Религия. Население. Дворянство. Армия. Торговля. Земли. Союзы. Задания. Вот оно, какое меню. Статус королевства – это описание и статистика. Религия показывает, что у меня совсем божественным и как. А учитывая, что тут только убиль, который много последователей иметь не может, там только я. Население – это тоже пока не важно. Дворянство дает возможность давать титул жителям. Титул имеет какие-то бонусы, но, пока мое королевство столь слабо, бонусов нет и вне королевства работать не будут. Армия показывает состояние войск. Там все грустно. Кроме меня и поломанных големов ничего нет. Торговля показывает, с кем я торгую и чем. Также пусто. Земли – это территории, плодородность, природные ресурсы и прочее. Союзы – это то, с кем я работаю. Пока есть жнецы и лотосы. Задания – тут я могу генерировать квесты. Вот этим и нужно заняться. Королевство Дитта. Правитель. Мараувин Зерир. Население. 1. Религия. Безымянное зло. Сосуд опыта. 1 миллион единиц. Поступление опыта. 5 единиц в день. Всего опыта. А первое миллион единиц. Вот как-то так. Население у меня забавное. Я. Больше тут никого нет. Жнецы только союзники и не граждане моей земли. Так что они не считаются. Сосуд опыта показывает, сколько максимально может быть в нем единиц. Опыт королевства нужен для заданий. А если учитывать возраст Дитта, то объем огромен. А точнее предел возможного для других. До фракции не доходит, но среди равных мне королевств, княжеств и прочего, у меня больше всего возможного опыта. Куда тратить опыт я пока не знаю. Но все равно пригодится. Жители королевства своими действиями приносят опыт земле. Торговля, ремесла, сельское хозяйство, военные операции. Но, поскольку я тут один, приход крайне низок. Всего у меня довольно мало опыта. Для такого объема это мало. Но могу пока потратить немного. По крайней мере, на пару заданий все же хватит. Жаль, я себе не могу этого опыта взять. Теперь задание. Берем устранение, вводим название и описание. Штраф, думаю, не нужен. Затем поработал с мобом. Вот пришло сообщение. Награда. Минимум 100 опыта плюс 50 к репутации королевства Дитта. Максимум 500 опыта плюс 100 к репутации королевства Дитта. Берем что-то среднее. Пока сильно тратиться не хочу. Да и Геб сказал, что пока много не нужно. Готово. Задание. Очищение ямы. Цель. Очистить арену личинок. Награда. 200 опыта, плюс 70 к репутации королевства Дитта. Штраф. Нет. Описание. Недалеко от города появилась ужасная яма, названная местными как арена личинок. Ужасное место заселила страшная тварь. Имя. Чемпион арены личинок Мунт. Уровень. 50. Локация. Арена личинок. Квест. Очищение ямы. Вот и отлично, улыбнулся Геб. Этот монстр на один раз все-таки, хмыкнул я. Вам этого хватит. По-другому пока и не сделать. Время для ритуала нужно высчитывать, так что делаем, что можем. К тому же у меня особые планы. Это первая наша попытка. Прототип, можно сказать, ответил он. Пока не пройдет начало обновления, делать что-то масштабное не стоит. Кто знает, как на этом месте отразится возвращение Дементии. А вот после можно будет уже обсудить перспективы создания рейдового подземелья и зоны. Тут полно мест, куча тварей и игрок, правитель. Это отличное место для тренировки солдат. Он накинул округу взглядом. Но все это после обновления. Там уже и решим все вопросы. Не стоит загадывать, хмыкнул я. Закончив свои дела тут, я вернулся в замок. Там как раз проснулись мои друзья. Все уже собрались за столом, где я и рассказал, что они проспали. Рэй был расстроен, что не видел всего. Ну, кто рано встает, тому понятно что. Алиса махнула рукой, ей такое, видно, было неинтересно, а Ванда увлеклась едой и прослушала, что я сказал. «Что вы думаете о графе?» – спросил я друзей. «Я с ним не встречался», – сказал Рэй. «Слышал, что он силен, но особо не верил. Говорят, он данж Серой Королевы прошел в одиночку, но к таким слухам я отношусь скептически. Хотя теперь, не уверен. Серая Королева та еще заноза, и в одиночку там пройти просто нереально. Я тоже не знаю», — сказала Алиса, она была довольно мрачна. «Он, возможно, станет проблемой в будущем. Нужно быть осторожнее». Повисла неприятная тишина. Ванду не спрашивали, та старалась голову в тарелку не уронить. Осознание того, что в мире есть нечто таинственное и сложное помимо того, что и так есть, немного напрягает. Что нам это даст и как нам быть? Ответ не ясен. Понятно только то, что все это крайне подозрительно и, Алиса права, проблемы могут быть немалые. Мор обратился ко мне Рэй. А можешь принять меня в свое королевство? Мне нужен дворянский титул. Могу. Посмотрел я на свое окно дворянства. Есть. Сквайр, шевалье, барон, граф. Просто так могу тебе дать титул шевалье. А то на что-то большее нужны какие-то мутные условия, с которыми мне сейчас разбираться не хочется. Идет, кивнул палач. Мне главное дворянство получить. А оно так важно. Титул аристократа может открыть доступ во многие ранее недоступные квесты, ивенты и прочее. Всегда полезно, хотя кое-чего тогда и закрывается, но это уже все зависит от самого игрока, если особо болтать не будет. Понятно, шевалье, круто, улыбнулась проснувшаяся Ванда. Осталось найти рукокрылов и будет. Кто-то слишком много смотрит аниме, вздохнул Рэй. Я тоже хочу титул. А ты, Алиса? Повернулась она к Рутлидж. Угу, ладно. Открываю окно населения и нажимаю «Выдать статус граждан королевства Дитта». Рейхард Дирен, Алиса Рутлёдж, Ванда Альтриин. Да, нет, да, население. 4. Далее. Дворянство. Шевалье. Выбрать. Сделал. Выдать титул шевалье королевства Дитта. Да, нет, да, готово. Вот как-то так. Ничего не изменилось, пожала плечами Ванда. И не должно... Спокойно сказала Алиса, мы просто получили титул, и так сойдет, махнул рукой Рэй. Давайте собираться, зевнул я, нам в гильдию нужно. Во внешнем мире уже утро, поэтому мы начали сборы. Портал в нашу гильдию почти закончен и скоро лотосы смогут самостоятельно посещать мою землю. Ну, так или иначе, мы все собрались, мы встали на плиту, как работать с порталом мне показали. Стационарный портал, королевство Дитта, а далее идет список, куда я могу переместиться, выбираем, гильдия Лотоса, яркая вспышка, нас затягивает, все мутнеет и мы падаем на землю, в глазах немного плывет, первым, что услышал, было пение птиц, шелест листвы, затем почувствовал траву, с возвращением, услышал я голос, проморгавшись увидел близняшек Крим, Инки и Анки, девушки, тифлингессы, как всегда одеты крайне откровенно. «Как прошла поездка?» – спросила Инки. «Удовлетворительно», – поднялся я. «Остальные тоже уже на ногах. Сейчас нужно написать Гебу, что портал немного барахлит. Приземление не очень удачное. Бывает. Главное, что вас не порвало на части во время переноса, а то говорят, такое не лечится». «Пока все оторванные части не найдешь», — с улыбкой сказала Анки. «Спасибо, обнадежили», — фыркнул я. Давайте к мастеру на доклад, а потом отметим ваше возвращение. Кто сейчас в гильдии? Спросил я. Ну, мы с Анки, Хоха, сам мастер, Карл у себя, Греф спит. Адей, Ноин, Ди и Нера сейчас качаются в миру. Да и пара тех, кого вы еще не видели, прийти обещали к вечеру. Это те последние из Лотоса, местные? Спросил Рэй. Да, Дей говорил, что в гильдии 4 местных, Хоха и Карла мы уже видели, а вот еще двое где-то на заданиях. Да, хорошо, тогда к мастеру, вздохнул я. Будем надеяться, что у него с утра хорошее настроение. Это вряд ли. Глава 2. Сила гильдии. Сила никогда не бывает смешной. Наполеон Бонапарт. Мастера нам пришлось некоторое время ждать. Пока он проснется, приведет себя в порядок, станет злым, наточит ножи, поест, достанет свой меч и настроится на нашу расчлененку. Занятый человек, одним словом. Плюс мы явно мешаем ему проводить утреннюю тренировку, чем он точно не рад. Но отчитаться о проделанном нам нужно. Среди нас только Алиса не волновалась, а все мы сидим ровно и ждем, когда же мастер придет. А меж тем в гильдии начинается оживление. Инки и Анки отправились будить остальных. Вскоре мастер явился. Хмурое выражение лица, с собой меч и плохое настроение. Он сел перед нами и молча осмотрел нас. «Рассказывайте», — коротко выдал он. Рэй подтолкнул меня вперед. «Похоже, отдуваться придется мне. Все прошло относительно удачно», — начал я. А затем пустился в долгий пересказ того, что с нами произошло. Скримы, вооружение, потом небольшое сопровождение Хэлла, встреча с Гарафом и Мифуни, о том, как нашел тираннозавра. Мышь показали мастеру, он только кивнул на это, а мышь не испугался. Наверное, это у них с хозяйкой общее. Потом поведали о нападении охотника на вампиров и мое спасение вампиром. Приглашение от них и встреча с Тыем, наше путешествие с Джурни и путь по кровавой пустыне, то, что было с нами крепости Ира, полный пересказ его прошлого, того, что видели и как там все проходили. Новость о моем поражении мастеру не понравилась, он еще больше нахмурился, но сменил гнев на милость, когда узнал, что я один прошел все остальное. Также новость о Дементии его заинтересовала и заставила задуматься. Ну и наш уход, прощание с Теем и та надпись от графа. Так, я вроде ничего не упустил. Остальные что-то добавляли и рассказывали о том, что я не видел. Да и просто говорили о том, что сами замечали или свое мнение. Рассказ затянулся на полчаса. Мастер же по большей части молчал и только иногда уточнял что-то. Один раз к нам пришла Инки и принесла попить, а то у меня горло пересохло от пересказа приключений. После рассказа он некоторое время молчал, а мы тихо сидели и ждали его решения. «Идите», — сказал наконец мастер, — «вечером все обсудим, когда вернутся Карвус и Лира». «Хорошо», — мы быстро поднялись и вышли. Сделали это максимально тихо и быстро, ну, за исключением Алисы, которая вообще ни о чем не волновалась. Везет ей. Народ начал собираться на завтрак. Мы вчетвером особенно голодны не были, потому просто посидели в компании близняшек, молчаливого Карла, стесняющегося Хоха и веселого Грефа. Рассказали им, что с нами было, только не так подробно, а они рассказали, что было у них. Орден Рассвета уже дважды приходил к ним. Меня искали. Слова «нет» эти типы, похоже, не понимают. Благо пока к нам прибывал только паладин Утер, а он человек вменяемый, на ссоры с мастером не шел. Однако его начальство было недовольно его успехами и послало еще раз, но также безрезультатно. Вот теперь ждем третий раз, скорее всего это уже будет кто-то иной. Воевать с нами на нашей земле глупо, усмехнулся монах. Можете не волноваться, Лотос выстоит, как и раньше. А если учесть нашу силу? А что за сила? Спросил я. Ну, каждая гильдия имеет свою фишку. То, что у нее лучше всего получается. Вы пока двухлесные, потому сказать вам ничего не могу. Вот если мастер захочет, то все вам и расскажет. Да и ранг нужно иметь повыше. Будем надеяться, хмыкнул я. Но все же орден не так слаб и может быть очень неприятным. Согласен, но благодаря тому, что мы теперь работаем со жнецами и порталами через твою землю, мы стали гораздо мобильнее. Но и на и остальных теперь можно легко вызвать, и они достаточно быстро вернутся. Ну а если совсем припечет, то можно и уйти и оставить орден разбираться с домом Феникса, который нападение на нас очень не одобрит, учитывая, что мастер знаком с магистрой Фалой. Именно. Да и вообще эта территория именно фениксов, а они орден очень не любят и только из нежелания начинать конфликты позволяют им вольности. Но если обнаглеют, как сейчас на острове Великого озера, то ничего хорошего их ждать не будет. Да и многие предпочтут сторону уравновешенных магов, а не фанатичных паладинов. Игроки себя так ограничивать не хотят. Логично. Именно. Так что пока волноваться нет смысла. Он отпил из кружки. Кстати, вы уже взяли себе новые навыки. Да. У меня регенерация. Акробатика, ответил Рэй, отвлекшись от разговора с Карлом. У них там беседа о хирургии завязалась. Я пока еще не взяла, сказала Алиса. Я тоже, вздохнула Ванда. Нам в Магору нужно. А что брать будете? Ну, я чары клинка, ответила Ванда. А она? Метамагия, сила модификаций, усиления и изменений заклинаний. Смогу колдовать быстрее, без дополнительных движений, слов, или порой и тратманы. Но это совсем сложно. Круто, кивнул я. Тут я не помощник, но могу помочь вам, улыбнулся Греф. Рэй, давай к маятникам, дам задание. Так что будешь не просто так бегать. Хорошо, пожал плечами Рэй. Так, Карл, давай пару своих склянок с тем настоем, святой мазью и тем тоником. Принесу, кивнул Карл. Встал и пошел к себе. Мне стало как-то не по себе. Что это они собрались со мной делать? Я же посмотрел на одно свое умение, точнее пассивку, дающуюся при взятии регенерации. У меня такая есть уже от атлетики, но тут дается такая же. Контроль дыхания, пассивное умение регенерации. Уменьшает время выхода из боя на 20%. Абсолютно бесполезное умение. Была у меня мысль прокачать их обоих и очень быстро выходить из боя, но времени на восстановление у меня может просто не быть. Потому эта вещь полностью бесполезна. Сам Греф велел мне посидеть, пока он пошел к складу. Там он проторчал минут 10, а затем вернулся с небольшим свертком. Вот. Он положил сверток на стол и раскрыл его. Там оказались довольно любопытные наручи, или точнее браслеты. Они были сделаны из терновника. Много шипов снаружи и внутри. Браслеты короля терний. Редкая вещь, но тебе пригодится. Он передал их мне. Браслеты короля терний. Тип аксессуар. Ранг, фиолетовый. Защита, 0. Материал, кровавый терновник. Прочность, 20/20. Защита, 2. Урон заклинаний магии крови усиливается в зависимости от количества жизни. Урон увеличивается в соотношении 5 единиц жизни к 1 единице урона. Наносит владельцу 5 единиц урона в секунду. Требование, 50 уровень. Магия крови, 400. Телосложение, 70. Король Терний был старым правителем королевства Торн. Его земля была сухой и бедной, и, чтобы защитить свою землю от врагов, он окружил королевство кровавым терновником. Но что случилось с королевством дальше, покрыто тайной мрака? Хаем, забавная вещь, она будет постоянно наносить мне урон, тем самым заставляя регенерировать. Это намного ускорит прокачку, но более чем уверен, что это также не менее больно. Так, это разовьет регенерацию, физическую защиту и кровотечение, сказал монах. Вскоре подошел Карл с парой сундучков. Учитывая твою слабость перед светом, немного повысим сопротивляемость. Святое масло ты, думаю, уже видел. Я кивнул. Затем повысим сопротивляемость токсинам. От всех ядов защититься невозможно, их просто бесконечное множество, потому будем добиваться того, чтобы просто усилить иммунитет. Если в течение недели будешь пить определенные настои, то тело выработает процесс сопротивления. От ядов не защитит, но ускорит нейтрализацию. Вот, он указал на небольшой сундучок со склянками. Тут все, что нужно. 3 раза в день пей. Увеличивать дозу смысла нет, тут по времени смотрит, а не по выпитому. Эта дрянь неприятна, но лучше так, чем ничего. Остальным тоже советую этим попользоваться. Потом еще спасибо скажете. Погоди, удивился Рэй. Неделю. Я такой за месяц получил. Ел листья анчара и настой пил. Сколько же я там умирал. Карл сам сделал этот настой. Он в разы сильнее, но при этом не так смертелен. Вот. Я с сомнением посмотрел на множество небольших бутылочек с какой-то вязкой серой жидкостью. Ослабленный настой анчара. Тип, яд. Срок годности, 5 месяцев. Анчар, проклятое ядовитое дерево. Его кора, смертельный токсин, а листья, опасный яд. Наносит 15 единиц здоровья в секунду. Ухудшает восприятие окружения на 15%. Замедляет восстановление жизни на 20%. Время действия 15 минут. Да. И через неделю приема этого я получу какое-то достижение. Спросил я. Да. Время действия ядов уменьшится. А еще больше уменьшить можно. Только если будешь пить усиленную вариацию в течение месяца. Печально, хмыкнул я. Тут всего 2 достижения. Больше не получится. Только если в источнике Хвильгельмира искупаться. Но там еще никто не выживал. И лучше не пробовать, покивал Рэй. Ладно, пойду к маятникам. Удачи. Ну а я начал травиться. Сначала выпил этого настоя. Вкус еще хуже, чем внешний вид. Меня чуть не перекосило. Вкус еще тот. Последствия я почувствовал сразу. Меня начало мутить, все поплыло, а жизнь тут же утекала. Несколько секунд я приходил в себя. Да уж, у ядов просто невероятные возможности. Если одной склянкой можно такое сделать, нужно бы повысить иммунитет. Жаль, ядов в скиде столько, что пытаться выработать ко всем иммунитет – дело абсолютно бесполезное. А точнее, ядов просто бесконечное множество. Ведь ядовитые элементы порой сочетаются друг с другом. И если есть 100% защиты от яда скорпиона, то если тебя отравит экстрактом из скорпионьего и змеиного, это просто ослабит эффект отравы. Да, от ядов можно получить 100% сопротивления, но, если учесть, сколько их, то дело это бесполезное. А учитывая, что в бою могут и голову снести, наличие на клинке врага яда не так важно. Хотя да, полезно иметь сопротивляемость самым популярным ядом, но делать это довольно тяжело. Еще мне пришлось намазаться очень знакомым мне святым маслом. Я помню его еще со времен острова Тернии. Я, дурак, масло на голые руки намазал, очень было больно. Но мне выдали несколько ослабленную мазь, поэтому вред от нее должен быть слабее. Вот как-то так. Чтобы ускорить восстановление, я выпил склянку с кровью. Благо у Карла были при себе склянки с кровью, а то все мои давно закончились. А Алиса, жадная баночка с соком. Сопротивляемость яду анчара. Плюс 0,2%. Сопротивляемость свету. Плюс 0,1%. Регенерация. Плюс 11. Ну, идет помаленьку. И терпеть яд мне нужно целых 15 минут. Кошмар. Нужно запастись зельями и кровью, иначе я так долго не проживу. Хорошо. Следом я надел браслеты. Они легко закрепились на руках, а затем быстро сжались, впиваясь шипами в запястья. Больно, зараза. Рыкнул я. Терпи, улыбнулся Греф. Сам выбрал навык, а его очень нелегко развивать. Знаю. Жизнь начала очень быстро таять. Да. Мое восстановление вне боя было довольно небольшим в сравнении с энергией. Нужно теперь будет побольше вкачивать в жизнь, а то довольно слабо у меня развита характеристика. А она крайне важна, значит нужно будет стать сильнее. Напиваясь кровью и следя за уровнем жизни, я также применял впрыск, вот заодно и магию крови буду качать. Прямо все и сразу. Вот и чудно. Хотя больно, неприятно и тяжело. Вот так и сидим мы всей компанией и смотрим на то, как бегает Рэй. Нет, он неплохо справляется. Пусть акробатику никогда не качал, но виден опыт сражений. Потому маятники не сразу выбивали из него кислород. Даже как-то необычно видеть кого-то страдающим там, а не себя. Через полчаса бега и избиений Рэй таки отправился на передышку. А я же старался не обращать внимания на боль от браслетов. Поскольку, до вечера особо делать было нечего, я отправился погулять по острову, а точнее пособирать крови. Животных на острове полно, я давно сильнее их, и дело не в уровне, а в опыте. Да, вновь встречная горилла была опасной, но я быстрее и сильнее, так что даже провел на ней дяблери. Точнее попытался, ничего не вышло и Убиль сказал, чтобы я такую хрень больше не делал. Гулял я, конечно же, не один, а в компании Алисы. Она пошла за мной, и когда я собирал ингредиенты из тел убитых, она прокачивала травничество. Жаль только мое ремесло не прокачается от этого. Да просто потому, что я давно перерос все. Зато удалось найти редкий ингредиент. Почечный камень, довольно крупный и, по словам Алисы, очень ценный. Будем надеяться, что он ей пригодится. Сбор крови затянулся на пару часов, как и устранение местной фауны. Некоторые игроки, которые с чего-то решили тут качаться, были этим недовольны. Пытаться наезжать не стали, но негатив от них явно ощущался. Нет, я, конечно, понимал, что, возможно, поступаю неправильно, отнимая у других опыт и лут, который им в разы нужнее. Но появляется логичный вопрос, чего они делают тут? Эта локация уж точно не самая лучшая для кача, да и враги тут не очень сильны, потому особо много не продвинешься. Короче, это нубы. Может, думают, что благодаря этому их примут в лотосы, а может еще почему, я не знаю. А вдруг они наслышаны, что тут тролля ищут и думают, это их билет к нам. Всякое может быть. Я, конечно, не против новичков, но думаю, у нас сейчас нет на них времени. Гильдия на нас 104 немало тратит времени, а тут еще кто-то. Хорошо, что мы с Алисой не надели накидки лотосов, а то бы нас достали просьбами принять их. Один такой интересовался, не из гильдии мы. На что мы ответили, видит ли он на нас знаки гильдии. Этого было достаточно, чтобы он отстал. Мы не соврали, знаков не было, но и правду не говорили. Ну и чудно. Когда крови в моем инвентаре стало столько, что хватило бы на игры, хорроры, мы вернулись обратно. Там народ уже готовился встречать наших согильдейцев. На стол накрывали. Рэй сидел в лаборатории гильдии и пытался создать тот настой Карла. Ванда тренировалась в санке, они на площадке бой устроили. А Инки, Хоха и Карл расставляли тарелки. Грев же зажигал фонари. Помывшись после боев, я выпил еще одну склянку с ядом и некоторое время привыкал к обстановке. Еще нужно будет потом принять. Кошмар. Выпив крови для ускорения восстановления, я пошел помогать остальным. Вот сидим мы болтаем, ожидаем, когда все приготовятся и придут гости. Я вспомнил, что у меня есть достаточное количество праны для улучшения. 438. Неплохо. Жаль только не совсем хватает на 3 и краткий уровень контроля крови, но на когти хватит. Нет, вообще-то хватит праны, но мне лучше иметь некоторый запас для перемещения в замок с помощью короны и поддержания иллюзии. Но и этого пока хватит. Вот второй уровень когтей. Когти монстра 2, уровень, урон и пробивная сила когтей вампира усиливается на 20%. Сила умений с применением когтей увеличивается на 10%. Материал когтей улучшается. Когти тигра. Чудно. Очень даже полезное улучшение. Такая пассивка усилит меня. 3 и уровень контроля, конечно, дал бы мне кое-что интересное, но нужно мне посильнее прокачать регенерацию и количество жизни увеличить. Так что берем что есть. Да и теперь мои когти стали прочнее. Вот так же, что дал нам бог костей. А теперь у нас есть еще один поглощенный, но его переработать будет крайне непросто. Убиль сказал, что пока у нас слишком мало силы для такого. Ну и ладно. нам некуда торопиться. Сам же я немного волновался о Чешире. Она опять не появлялась в гильдии. Сюда я переместился с ней, но кошка убежала, пока мы приходили в себя. Интересно, что ее так здесь пугает? Или же мои подозрения верны и она что-то скрывает? Поживем, увидим. Вскоре я почувствовал приближение. Двое шли по лестнице к нам. Шли они неспешно. Явно никуда не торопились. Пока они шли, из лаборатории вернулись Рэй и Карл. Анки и Ванда перестали сражаться, а из здания гильдии пришла Алиса. Даже мастер выглянул. Через 5 минут ворота распахнулись, впуская парочку. Ими оказались мужчина и женщина. Мужчина, эльф и девушка, человек, высокий парень, Лунари. Смуглая кожа, глаза серые, темные волосы. Высокий, спортивное телосложение, на лице шрам, косо пересекающий правый глаз. Одет мужчина в лесной камуфляж, если это можно так назвать. Одежда, листья, сучки и веточки. Все сделано так, чтобы найти его было затруднительно. За спиной у него короткий лук и колчан стрел. На шее висит амулет в виде куска зеленого кристалла. Девушка была довольно высокой, фигуристая, с модельной внешностью. Русые волосы, острый подбородок, небольшой носик и зеленые глаза. Темно, красные галифе, высокие сапоги, светлое пальто на плечах, бело, голубая рубашка с вырезом на груди. На голове красная ведьмовская шляпа, а в руках красивый посох с голубым камнем на вершине. Довольно колоритная пара. Лучник, одетый, как и положено охотнику, в камуфляж по высшему разряду. И девушка, облаченная в яркие одеяния магов. У нее необычный вкус в одежде. Как то привык, что есть те, кто одеваются как Алиса, то есть скромно, и как Инки и Анки, то есть минимум прикрытой кожи. А тут такое. Да и вообще, учитывая вкусы в одежде у местных девушек, мне страшно, в кого может вырасти Хоха. Посмотрела на нас девушка. А дорогой не ошиблись мы? Спросила она у парня. Ты бы заблудилась, я нет. Коротко ответил охотник. Приветствую вас, мастер, вижу у нас много новичков. С возвращением, кивнул им мастер. Это наши новенькие. Морео, я кивнул. Алиса, девушка кивнула. Рейхард, тот поднял руку. И Ванда, Дрэу лучезарно улыбнулась. Да, удивилась девушка, почесав посохом голову. То год никого не принимаем, то уговаривали взять Инки и Анки, а тут сразу столько. Может, мы сошли с ума. Дементия нас прокляла и мы в аду. Она повернулась к Лунари. Дорогой это может быть серьезным. Он тяжело вздохнул. «Зачем я на ней женился?» – пробормотал он. Судя по лицу, такие разгулы воображения у его жены – дело обычное. «Так, вы...» – она указала на Инки и Анки. «Опять нарядись черт знает как, а ну прикройтесь, вы ребенка смущаете». Она указала на Хоха. Та подняла бровь. «Думаю, ее уже ничего не смущает. Привыкнуть можно. Бе-бе-бе», – хором выдали близняшки. «Лир-консерватор». На себя посмотри. В твоем вырезе на груди можно собаку спрятать. Что? Нахмурилась волшебница и покрепче взялась за посох. Ну, вы попали. Попробуй. Близняшки Крим уже выскочили из-за стола и приготовились к бою. Хватит. Рыкнул мастер. Девушки тут же подскочили и попрятались. Лир спряталась за мужа, а близнецы под стол. Представьтесь для начала новичкам. И сядьте уже, я голоден. «А вы задерживаете нас!» «Эх!» – вздохнул эльф. Он присел. Рядом скромно устроилась его жена. «Я Карвус Бридли, а это моя жена Лира. Очень приятно!» – поклонилась девушка. «Мы таки приступили к еде. Только вот мне есть было не очень приятно. Принятый яд оставил после себя противный привкус, который будет активен еще час. Так что я перекусил и запил кровью». К тому же есть с браслетами на запястьях тоже не очень удобно. Это мне еще повезло, что у Грефа не было остальных вещей короля Терний. За столом царила немного напряженная атмосфера. Как бы мастер ни старался, а пугать он всех не переставал. Да и как-то не все тут нормально знакомы. А может, расскажете о себе? Попросила Лира. Можно, пожал я плечами. Мореувин Взерир, правитель королевства Дитта, монах, вампир, адепт безымянного зла, брат Даггерфолла, команда квартет злодеев. Алиса Рутлидж, демонолог, бывшая напарница Даггерфолла, квартет. Рихард Дирен, шевалье королевства Дитта, палач, убийца великанов, просто скромный тип из квартета злодеев. Ванда Альтрин, из квартета, Дрэу, рыцарь, няша и сестренка Рея. Вот теперь глаза наших новых друзей могут поспорить с героями аниме. Даже не знаю, что больше их шокировало. Вампир, король, брат Даггера, демонолог, Дрэу, сестра Дампира.